Прежде чем продолжать, я хотел бы сказать несколько слов об остальных итальянских участниках экспедиции. Все пятеро этих подчиненных были превосходными людьми. Они прекрасно исполняли свои обязанности и всегда были хорошими товарищами. Мы их всех очень любили. Они не стремились выдавать себя за большее, чем они были в действительности. Когда я в этой книге говорю критически об итальянской части экипажа, то подразумеваю одного Нобеля. За несколько дней до прибытия Норвегии на Свальдбард туда прибыл также командор американского военного флота Ричард Берт со своим судном «Шантье». Корреспонденты, не принадлежавшие к числу наших друзей, распространили в печати массу ложных слухов по поводу наших отношений с Бертом. Поэтому я здесь хочу воспользоваться случаем, подробно описать, что тогда происходило и почему оно происходило. Что касается самого Берда, эти объяснения совершенно не нужны. Берт отлично понимал причину всего происходящего. Мы с ним тогда были в хороших отношениях и до сих пор остаемся добрыми друзьями. Пристань, уже описанная мною, является единственной, имеющейся в Кингсбее для разгрузки кораблей. Но она настолько коротка, что места хватает только для одного судна. В момент прихода Шантье место у пристани было занято Хеймдалем, доставившим часть экипажа на Свальдбард. Хеймдаль как раз забирал уголь и воду. Кроме того, и что еще важнее, он был занят серьезной починкой котла. Но обстоятельством наибольшей важности являлось то, что Норвегия скоро должна была вылететь из Красногвардейска на Свальдбард, и капитан Хеймдаля должен был быть готовым к оказанию помощи в случае надобности. Ввиду всего этого Хеймдаль не мог отойти от пристани и встать на якорь, чтобы дать шанс Шантье возможность подойти для разгрузки. Вопрос шел всего о нескольких днях, но Берт не захотел ждать. Вполне естественно, что он хотел как можно скорее отправиться в полет на Северный полюс и выходил из себя при одной мысли о задержке на несколько дней. Он решил выгрузить свои аэропланы прямо с якорной стоянки Шантье. С этой целью он прибег к довольно рискованному плану, который, однако, был осуществлен с удивительной быстротой и искусством. Под его руководством было сооружено нечто вроде понтона из четырех связанных вместе небольших шлюпок. Для образования платформы поверх бортов были насланы доски. Аэропланы были выгружены на эту платформу, и весь понтон отбуксирован к берегу через плавучий лед. Предприятие было весьма рискованное, но удачное его осуществление оказалось столь же блестящим, как и сама идея. Критики, неосведомленные об истинном положении вещей, старались убедить общественное мнение, будто наша экспедиция нарочно задерживала высадку Берда на берег. Согласно их теориям, мы завидовали Берду, так как боялись, что он достигнет полюса раньше нас. Читателю уже достаточно ясно, что полюс вовсе не был нашей целью. Берт сам знал об этом, так как, разговаривая с ним лично 6 недель тому назад в Нью-Йорке, я сказал ему: «Мы не считаем вас за конкурента, потому что полюс нас не интересует. Нашей целью была Аляска, а полюс являлся для нас только интересным эпизодом». Берт же имел совсем другие намерения. Единственной задачей его полета было достижение полюса и возвращение обратно без промежуточной посадки. Между нами никогда не было и теперь нет никакого соперничества. Нобель же, напротив, сразу взглянул на дело с совершенно другой точки зрения, когда несколько дней спустя прибыл на Норвегии. В этом не было ничего удивительного, если вспомнить, что он раньше пытался добиться от меня разрешения повернуть обратно, как только Норвегия достигнет полюса. Очевидно, эта мысль, которая была так бесконечно далека мне самому, все еще существовала в мозгу Нобеля. Как только мы ввели Норвегию в ангар после спуска, Нобеля, узнав, что Берт выгрузил на берег свои аэропланы и делает последние приготовления к полету, подошел ко мне и сказал: «Норвегия может быть готова через 3 дня». «Это не важно», — сейчас же возразил я. «Мы не станем летать в запуски с Бердом к Северному полюсу. Меня совершенно не интересует, долетит ли Берт до полюса раньше нас или позже. Наша задача – перелет через Северный Ледовитый океан. Стоя на этой точке зрения, я пожелал Берду всяческой удачи и в то же время с удовольствием предоставил в его пользование земельный участок, который мы арендовали у угольной компании. Мы пожелали ему счастливого пути и прокричали ему «Ура!» при старте. В момент возвращения Берда спустя 16-17 часов мы все сидели за обедом. Кто-то за столом заметил, что если Берду удастся вернуться, то сейчас как раз самое время. Едва были произнесены эти слова, как послышалось жужжание пропеллера. Мы все выскочили из-за стола, не кончив обеда. И первые бросились туда, где должна была произойти посадка. Вышло так, что товарищи Берда тоже обедали как раз в это же время на борту «Шантье», стоявшего на якоре в бухте. Поэтому случилось так, что Элсворт, норвежские товарищи и я составляли большинство в группе встретивших Берда и Беннета, когда их аэроплан остановился, и они вышли из него. Выбегая, мы все-таки успели захватить кинематографические аппараты, и единственные существующие снимки славного возвращения Берда сделаны нами. Я один из первых пожал руку Берду, когда он вышел из аэроплана, и поздравил его от всего сердца со счастливым завершением полета. Я обратился к своим норвежским друзьям с предложением трижды провозгласить троекратное «Ура!» в честь Берда и Беннета, что и было выполнено с радостью. Нет похвалы, достойной командора Берда за его полет. И он, и летчик Флойд Беннет заслуживают величайшего уважения за свою отвагу. История полярного исследования до сих пор насчитывает немного таких рискованных предприятий, не говоря уже о верной гибели в том случае, если бы они были вынуждены спуститься на лед и оказались бы не в состоянии подняться. Опасность такого полета увеличивается во много раз из-за трудностей, сопряженных с производством точных наблюдений в этих местах. Показания магнитного компаса не так надежны здесь, как в южных широтах, но даже если бы они были точны, и в этих широтах, то трудности при производстве надежных наблюдений на борту аэроплана, летящего со скоростью 100 км в час, значительно усложняют работу пилота. Поэтому полет командора Берра, даже рассматриваемый как достижение пилотажа, является одним из самых замечательных известных миру. 10 мая вечером все было готово к старту Норвегии. Мы устроили в этот вечер совещание и единогласно решили вылетать в час ночи. Напоминаю читателю, что в это время года солнце светит здесь круглые сутки. Но в этот час суток оно стоит на наименьшей высоте, вследствие чего воздух в эти часы всего холоднее. Газ же в баллонах обладает наивысшей подъемной способностью при наименьшей температуре, так как давление газа тогда понижается, и, следовательно, баллоны вмещают больший объем газа. На этом основании мы выбрали именно этот час. Около полуночи меня разбудил вахтенный, сообщивший, что поднялся небольшой ветер, и старт поэтому задерживается. Я снова лег и заснул, а в 6 часов меня опять разбудили с известием, что теперь все в порядке. Я встал, позавтракал и направился к ангару. Нам сообщили, что из-за ветра и вызванных им затруднений в маневрировании дирижаблем нас просят брать с собой как можно меньше личного багажа. Поэтому мы с Элсвортом пошли к ангару прямо в чем были. Представьте себе наше изумление, когда мы увидели, что кругом дирижабля царит полное смятение. Люди сновали взад и вперед, таская в переднюю гондолу какие-то свертки. В стороне одиноко стоял Нобеле, по-видимому, тоже совершенно растерянный. Когда мы подошли, он заявил нам, что солнце успело подняться на такую высоту, что лучи его достигли верхушки газовместилищ, отчего газ стал расширяться, и он, Нобеле, теперь не отваживается стартовать. Мы с Элсвортом пошли дальше к ангару. Вдруг кто-то подскочил к нам с криком сейчас стартуем». Пораженные таким неожиданным оборотом дела и думая, конечно, что на это имеются основания, мы с Элсвортом поднялись на борт и через несколько секунд очутились в воздухе. Впоследствии мы узнали, как все произошло. Риссер Ларсен подошел к Нобеле, когда мы отошли от последнего, и нашел его в столь нервном и взволнованном состоянии, что он, по-видимому, не в силах был ничего сообразить. Он кричал, что не может отвечать за последствия, если Норвегию выведут из ангара на ветер. Риссер Ларсен насмешливо отвечал, что нечего обращать внимание на пустячный слабый ветер. Тогда Нобеле ответил, махнув безнадежно рукой: «Раз вы берете на себя ответственность, так выводите дирижабль из ангара». Тогда Риссер Ларсен взял на себя ответственность и с помощью лейтенанта Хёвера приступил к последним спешным приготовлениям, которыми он и руководил. Фильм, изображающий моменты, когда Норвегию выводили из ангара, и мы начали подниматься, показывает, что Риссер Ларсен распоряжался, а Нобеле неподвижно стоял в стороне, не проявляя никакого участия. Нобеле снова показал образец своего поведения в момент, когда нужно действовать. За время полета у нас накопилось несколько таких примеров. Норвегия отправилась в свое достопамятное путешествие со Свальбарда 11 мая 1926 года в 10 часов утра по местному времени. 42 часа спустя мы увидели мыс Барроу на северном побережье Аляски. Мечта долгих лет стала действительностью. Моя карьера исследователя увенчалась успехом. Мне было дано осуществить последнее из оставшихся великих предприятий. Мы перелетели через Северный Ледовитый океан с материка на материк. Расстояние, покрытое Норвегией, равно приблизительно 5400 километрам. Расстояние от Свальбарда до мыса Барру по воздуху около 3500 километров. Отсюда до Теллера будет еще 1600 километров. Нет слов для похвалы Риссер Ларсена за работу, выполненную им в качестве судоводителя. Он так умело определял наш курс, что мы после этого полета огромной длины, длиннее воздушного пути из Нью-Йорка в Сан-Диего, над неведомыми ледяными пространствами, без единого приметного пункта для ориентировки, увидели мыс Барру с отклонением от него не более чем на 15 километров. Но не только этим мы обязаны Риссер Ларсену. В течение полета его хладнокровие трижды спасало нас от катастроф, в которые грозили вовлечь нас нервозность и полное отсутствие самообладания Нобеля. Эти случаи относятся к числу тех, о которых, как я уже говорил раньше, стараешься забыть, когда пережитые испытания отошли в прошлое. Я не стал бы ворошить их и теперь, если бы Нобеля не претендовал так нагло не только на честь капитана воздушного корабля, единственное его назначение на борту, но и на честь руководителя всей экспедиции в целом. Если бы не последнее, я даже не стал бы утруждать себя приведением ниже следующих примеров, доказывающих, как мало стоил он даже в качестве капитана. Дабы читатель ясно представил себе эти случаи, мне необходимо разъяснить кое-что о конструкции Норвегии и методах ее маневрирования. Под полужестким газовместилищем подвешены 4 гондолы, из коих одна на корме и 2 по бокам. В последних помещались моторы. Самая большая гондола выдвинута далеко вперед. Она была совершенно закрыта, построена в виде домика и разделена на 3 крошечных отделения. Первое служило местом пребывания пилоту, так как оттуда открывался лучший вид вперед. Здесь находились руль управления, руль высоты и ручки от газовых клапанов. С их помощью можно было выпускать газ из газовместилищ как порознь, так и изо всех сразу. Таким образом, пилот мог поддерживать равновесие дирижабля. Наблюдение за газовыми баллонами являлось единственной задачей Нобеля в качестве пилота. Непосредственно к кормовой части отделения пилота примыкало маленькое помещение для штурмана и остального экипажа, Здесь находились навигационные приборы, карты и маленький столик, за которым можно было производить вычисления. Это было единственное место, где могли работать Риссер Ларсон и остальные члены экипажа. Мягко выражаясь, это отделение бывало переполнено. Кроме Нобеля, Элсворта, Риссер Ларсона и меня самого, в нем помещалось еще 6 человек экипажа. 6 механиков-мотористов находились в трехмоторных гондолах. Нобеля и я проводили большую часть времени в отделении пилота. Мне выпала самая легкая работа на борту. Все остальные работали над поддержанием движения корабля в требуемом направлении. Моя же работа являлась исключительно работой исследователя. Я изучал местность под нами, ее характер и, главным образом, зорко наблюдал, не обнаружатся ли какие-нибудь признаки новой Земли. Элсворт был большей частью занят производством наблюдений над атмосферным электричеством в проходимых нами областях. Эти наблюдения велись по просьбе Института Кюри в Париже при помощи особых приборов, временно предоставленных нам для этих целей. Первоначальным намерением Элсворта, когда затевалась экспедиция, было помогать Риссер Ларсону по аэронавигации. Он приехал на месяц раньше меня в Осло, чтобы пройти специальный курс для усовершенствования в штурманском деле, знакомому ему уже раньше. Когда мы прибыли на Свальбард и увидели полное распадение организации экспедиции, Элсворт выказал достаточно великодушия, чтобы не вмешиваться в эти дрязги, и всецело посвятил себя наблюдениям атмосферного электричества, сумев, впрочем, быть полезным во всех отраслях. Навигационные расчеты, конечно, отнимали не все время у Риссер Ларсона. Изрядную часть времени он проводил в отделении капитана у Нобеля и у меня, отсчитывая показания силы ветра и указателей дрейфа, а также показания других приборов, которыми пользовался при своих расчетах. Для всех нас было счастьем, что Риссер Ларсону приходилось проводить здесь часть своего времени. И это станет ясно, когда я расскажу сейчас о вышеупомянутых мною случаях. Один из моих товарищей по экспедиции на Южный полюс находился со мной на борту Норвегии. То был Оскар Вистинг, один из лучших людей, какие когда-либо жили на свете. Вистинг стоял у руля высоты, понятно, под контролем Нобеля. Последний просил Вистинга передать ему руль, чтобы чувствовать равновесие дирижабля. Вистинг отошел в сторону, и Нобеле взялся за руль. Представьте себе мой ужас, когда я увидел, что Нобеле, стоя спиной к направлению движения, несколько раз небрежно повернул штурвал. Норвегия, повинуясь рулю, пошла носом к низу прямо на лед. Так как я сидел, глядя прямо перед собой, то увидел, что мы быстро приближаемся к поверхности льда. Я посмотрел на Нобеля, но он, по-видимому, не сознавал происходящего. У него был такой вид, словно мысли его где-то отсутствовали. Я не сказал бы ничего, даже если бы мы треснулись сейчас об лед, так как все время полета строго придерживался своего положения начальника экспедиции, всецело предоставив маневрирование дирижаблем Нобеля, ибо ему в качестве капитана это право принадлежало по морским и воздушным законам. Однако Риссер Ларсон не так строго придерживался этих правил. Это было для нас счастьем, так как иначе никто бы из нас не вернулся, чтобы рассказать о происшедшем. Дирижабль хорошим ходом шел вниз, прямо на неровный лед под нами. Еще миг, и мы разбились бы вдребезги. Риссер Ларсон понял опасность. Нобеле, по-видимому, ее не сознавал и по-прежнему пребывал в состоянии какого-то столбняка. Риссер Ларсон одним прыжком подскочил к рулю, отшвырнул Нобеле в сторону и круто повернул руль. Гибель была так близка, что мы кинулись смотреть в окна гондолы. Не ударилась ли о лед кормовая моторная гондола? На наше счастье, этого не случилось, хотя не хватало каких-нибудь нескольких дюймов. Совершенно то же самое, но с одним изменением повторилось еще раз в течение этого полета. Риссер Ларсон опять заметил, что мы идем прямо на лед. На этот раз он громко крикнул Нобеле, чтобы тот выправил руль высоты. Нобеле подскочил, словно разбуженный от глубокого сна. Он автоматически выполнил приказание Риссер Ларсона, и раза два повернул штурвал в обратном направлении. Мы избежали столкновения со льдом, так как Норвегия, повинуясь рулю, начала снова подниматься. Третий случай был следующий. Летя уже к югу, Норвегия попала в густой туман. Это, понятно, ставило нас в чрезвычайно опасное положение. Принимая во внимание скорость хода в 80 км в час, небольшого измерения в равновесии дирижабля, могущего вызвать наклон его вперед, было бы достаточно, чтобы мы пошли прямо вниз на лед. Нобеле сейчас же предпринял единственное, что было возможно. Он повернул руль высоты, чтобы подняться над туманом, но сделал это с лихорадочной быстротой, не сообразуясь с давлением газа. Мы сейчас же поднялись на огромную высоту. Но тут Нобеле вдруг проснулся. Мы достигли такой высоты, что внешнее давление атмосферы значительно убавилось, вследствие чего давление газа изнутри стало грозить разрывом газовместилищ. Тогда Нобеле предпринял отчаянную попытку повернуть Норвегию носом к низу. Но последнее не послушалось руля. Нобеле совсем потерял самообладание. Он стоял, плача и ломая руки, и кричал: «Бегите скорее вперед!» Трое из наших норвежцев пробежали вперед по килю под газовместилищами, и благодаря их тяжести нос опустился. Одного четвертого случая, происшедшего в течение этого полета, было бы вполне достаточно, чтобы доказать, насколько ложно утверждение Нобеле, будто он один является главным руководителем всей экспедиции. Здесь мне снова приходится дать краткое пояснение читателю. У штурманов имеется термин «линия положения». Это бесконечная линия, и штурману известно только ее направление. Судно может находиться в любой точке на этой линии, но штурману эта точка неизвестна, пока он несколько часов спустя не определит новую линию положения посредством нового наблюдения. Точка пересечения этих двух линий и даст ему точное географическое положение на карте. Пока не произведено второе наблюдение и не определена точка пересечения, штурману неизвестно местонахождение и неизвестен курс, которого ему необходимо держаться, чтобы достигнуть места назначения. Иными словами, линия положения не говорит о том, какой шаг следует в дальнейшем предпринять по кораблевождению, пока не будут получены другие дополнительные данные. Все это относится, конечно, к азбуке штурманского дела. В самом конце нашего полета, когда наши вычисления показывали, что мы приближаемся к северному побережью Аляски, Нобеле спросил Риса Ларсена, каковы наши дела и близки ли мы к нашей цели. Рис Ларсен отвечал: «Я только что определил линию положения». Он провел карандашом на карте прямую линию и сказал Нобеле: «Мы находимся сейчас на этой линии». Нобеле с радостью ответил: «Великолепно. Теперь держите курс на мыс Барроу». Даже новичок в штурманском искусстве уж, наверное, бы не высказал такого бессмысленного замечания. И в самом деле, как можно было держать курс на мыс Барроу, прежде чем следующее направление указали бы Рису Ларсену, где именно мы находились на линии положения? Итак, Нобеле, выступающий ныне в качестве вдохновителя и руководителя всей экспедиции, был столь несведущ в элементарных основах навигации, что мог ставить такие идиотские вопросы. Здесь я должен упомянуть о бессмысленных россказнях, распространявшихся итальянской прессой. Газеты, между прочим, сообщали, что итальянцы исполняли всю работу, в то время как норвежские участники экспедиции лежали и спали. В действительности, никто на борту не имел возможности хотя бы изредка забыться на несколько часов беспокойным сном. Зато один участник экспедиции спал больше всех. И это был сам Нобеле. Что касается работы, то я был единственным безработным членом экспедиции в том смысле, что пальцем не двинул для выполнения какой-либо физической работы.